Москаленко Юрий Николаевич. Цикл «Путь одаренного». Книга восьмая. Герцог Тиру. Часть вторая. Пролог. «Отклик на наш зов я чувствую. Отголосок есть». «И откуда он идет?» — уточняет Стани у своего восьмилапого взрослого друга. Стоят вдвоем около основного выхода древних дорог — пристань. Увы, пока что еще не рабочая. Сами никого не отправить в метрополию не могут по ней. Ждут прибытия тех, кто проверит всю ее работоспособность. К тому же их выход дороги не является конечной точкой. Ведь куда-то уходят дальше древние ходы, построенные предками основателей цивилизации паукообразных. «Перекрытый паутиной второй ход справа. Мои ребята круглые сутки разбирают там паутину. Намотали кучу катушек нитей и слепки клейкой слюны с нее собирают. Твои девочки сейчас с подачи нова клейкую основу создают. Сам же ты занимался и заготовкой основания для катушек, и стеклянные баночки заказывал мастерам. Чили вот-вот прибудет за первой партией. Но скажу так, нам еще разборами заниматься. Если вот как сейчас работаем, примерно полгода точно. Слишком большой объем работ. И это всего один туннель разблокировать. Одна надежда, что Нов нам портал откроет. И к этому времени замена супруги с детьми придет от родственников. Королева обещала, а ее слово крепкое. Но и там так просто все не оставишь. И вновь прибывшим сменщикам обо всем рассказать нужно. И научить, как на крыс охотиться, и куда потом их, и кому отдавать. И это все время. Так что только к концу года, при хорошем раскладе, мы сможем добраться до того места, откуда идет отзыв на наш запрос и... зов. Да уж. Качает головой Стани. Твои-то как терпят прижимки, Нина. Задает он вопрос Иху. «Ай, да брось! Какое терпит! Они ее едва ли не боготворят!» Смеется паукообразный большой друг. «В предвкушении находятся от всего того, что им твоя женушка понаобещала. По замку все и вовсе уже в открытую перемещаются в паре со своими наездниками. Быстро с тифлингами спелись». А тут еще Нина им побрататься предложила. Кровь смешать в ритуале панибратства. И ведь ни один не отказался. Все под присмотром твоей бабушки проходило. Улыбается довольный Стани. Помню, как же. Особенно веселит меня тот вид. Что были, что у мамы приемной моей, что у бабули, когда она вас увидела. Ведь рассказывали им из-за тебя. И Нина обговаривала с ними, как она впервые сама вас увидела. Но рассказы — это одно, а увидеть все своими глазами — это другое. И вот теперь мамуля собирается диссертацию в своей академии писать о вас и о тифлингах. Ждет только разрешения от нас с новым, чтобы разрешили мы вас, вернее, твоих детей, в качестве помощников ее в академию привести. И ведь уверен, добьется она своего. Твои ребята ведь вовсю при дневном свете, самом ярком, по внутренней замковой территории гуляют. И все наши к ним уже привыкли. А, как же не привыкнуть, когда с ними постоянно их побратимы с троллей ходят. Радуются за своих детишек и их. Бабуля твоя планирует и вовсе во все замки, принадлежащие вашему клану, и где есть выходы в подземелье, создать анклавы. Где бы жили мои соплеменники при своих двуногих побратимах? Если раньше подземелье вы не считали своей вотчиной и побаивались там находиться, скажем честно, то сейчас и вовсе, как отряд охраны и обороны поместья нас она рассматривает. Ждет, чем закончится наш поход в потерянную столицу герцогства, что в колониях находится. «Думаешь, дорогу туда найдем через подземелье?» — уточняет Стани. «Уверен в этом», — отвечает их. «Был ведь туда путь. И оттуда, кстати, тоже улавливается ответный отклик. Явно и там сохранились анклавы наших соплеменников, оторванных в данный момент от метрополии. А как по-другому, если тут все перекрыто было? Так что ждем. Королева для этих целей и сотню своих гвардейцев пришлет, лишь бы восстановить потерянные когда-то провинции. А то, что мы переходим под вассалитет местному герцогу, да и ладно. Вы союзники нашей королевы. Битву, в которой вы принимали участие против тех же тифлингов и их поводырей, наша королева надолго запомнила. И помнит про тот вклад в ту победу, что вы с братом внесли. А это дорогого стоит. «Тифлинги помогают нити скручивать?» — спрашивает Стани. «Я давал распоряжение попробовать их приобщить к этим работам». «Так в паре и работают», — говорит Ы-ых. «Разбирают паутину, как раз-то побратимы, и клейкую смесь отделяют от нитей, тоже они. А вот уже накручивание нити на катушку, то тут уже только тифлинги этим и занимаются, причем те, у кого в паре моих ребят нет. Хочу отправить в метрополию королеве докладную о том, что необходимо воспитывать молодежь нашу в восприятии света солнечного, причем это делать в паре с тифлингами. То есть, запускать нужно по всему королевству институт побратимства. Ну а укреплять тифлингов будут ваши девочки. Договоримся об оплате. Да и поставлять в качестве побратимов троллей тоже из вашего клана будут семьи подземных жителей. Все довольны. Стани критично так посматривает на своего восьмилапого другана. Все эти планы реально реализуемы только после того, как мы закончим свои дела в колониях, — говорит он задумчивым видом. А там война, вообще-то, планируется. Как все пойдет в итоге, не знает никто. Но мы готовимся. Но тот же Нов, думаешь, дома, когда бывает, отдыхает? Да вот, шиш там, клепает артефакты. Не делает, а правит их безостановочно. Мы набираем сделанные студентами в Академии и в Школе Магии артефакты. Выбираем из них лучшие, а потом уже по выходным новых доводит до идеала. И очень сильно в этом плане экономим. Артефактов нам, особенно защитного плана и имеющих атакующие плетения, нужно очень много. Брат работает на износ. Даже с собой ему в академию девчонки приносят их, когда друг друга меняют в качестве заботы о нем. Нет, на занятия сами пока не ходят, но за ним присматривают. Ведь и поесть приготовить надо, и прибраться в комнатах. Да и так, для поддержки. «Женить его нужно», — мудро изрекает их. «Вот взять меня. Кто я был, пока меня королева наша не женила?» И ведь тоже все благодаря вашей помощи моему народу получилось. И на ком женили? Семья ее, аристократ из древности. И у меня теперь такая жена. И детки, вон, тоже лучшими из лучших стали. И тоже благодаря вам. Если сейчас тут все восстановим, то и вовсе, может быть, смогу претендовать на титул принца крови. Да-да, за заслуги перед отечеством. И такое звание королева присвоить может. А заслуг, сам ведь знаешь, хватает у меня. А если и тут все срастется, то и вовсе. Вторую жену позволит завести, хмыкает Стани. Это если старшая супруга против не будет. Обычно жены, если есть такая возможность, сами из родственников себе помощницу в семью выбирают. И что же, твоя уже присмотрела себе помощницу? Не унимается Стани. «Не то что помощницу, но нам ведь тут королевой разрешено свой прайд вывести. А супруге моей одной с такой задачей не справится. Это же у нас, мужиков, как ты сам любишь говорить. Нам же не рожать. Всунул, вынул и бежать». «Хоть и грубо звучит, но принцип тот же. Самец один, самок много. Но я на супругу не давлю, даже не заикаюсь об этом. Но точно знаю, что она домой отправляла сообщение. выбирал из предложенных родителями сестер, кого она потерпит рядом с собой в качестве моих жен. Идея Прайда ее захватила. И тут еще и ваши тифлинги. Ведь раньше-то они все были нашими заклятыми врагами. А теперь в побратимах у моих детей ходят. И сильные ведь очень, и преданные данному слову. Так что готовимся выполнить приказ сюзерена. Создать боевой отряд в 1000 особей, у кого побратимыми будут тифлинги. 1000 — это много, очень много. Детки наши только через пару лет войдут в возраст воспроизводства. Супруга этот момент будет контролировать, но и сама, как глава Прайда своих детей, замуж выдавать будет. Девочек-то у нас больше рождается, но пока ждем, что пришлют кандидатов в отряд из метрополий, как мы затребовали, только детей. Это чтобы им привить не боязнь света, как дневного, так и яркого солнечного. Одно плохо, моря тут нет рядом. Привыкли ребята мои купаться в вашем гроте. Каюсь, даже я разок ночью попробовал, что такое вода. Ух, понравилось, но очень страшно было. Ничего, привыкну, и к свету привыкать стал. Супруга тоже решила над собой в этом плане поработать. Побеседовали по этому поводу перед нашим отбытием сюда. Обещала, что тоже с детьми начнет солнечные ванны принимать, ну и в море продолжать купаться. Думаю, она даже быстрее меня ко всему привыкнет. Слушай, эх, а какие мысли по поводу того, кто нам отголоски на наш зов дает? Кто отвечает? Как думаешь? Задает вопрос Стани. Услышать этот зов можем только мы, объясняет восьмилапый друг. А вот запускать его обученные нами разумные. А раз так, то ответ очевиден. Там такие же, как мы, может, просто немного одичавшие. И такое возможно. Есть в наших сказаниях рассказы о таких случаях. Так что пробьем дорогу и уже по канатам, под предводительством гвардейцев, попробуем по ходам пройти. Тут ведь у нас развилки. Новые пути открываются. Вот откуда идет отголосок ответа. Туда в первую очередь и рванем. Сам я не могу, не обучен первооткрывателем быть и настройщиком работы дороги. Разведчики нужны особого плана. Тут сильные воины, заточенные на проход по дороге, необходимы. Да и дорога-то не работает как надо. Получается, все зависит от того, когда и сколько тут у нас гвардейцев королевы появится. От этого и будем отталкиваться. Мальчики мои, девочки, будут учиться этому искусству у гвардейцев. Это тоже обсуждалось в переписке с метрополией. Из этого расклада они и должны нам помощников на время прислать. Обследование заброшенных дорог — дело непростое и долгое. Проще подготовить специалистов на месте, чем самим тут годами жить. Ну и еще один момент возможный — совместить решение двух проблем. «Это еще как?» — удивляется Стани. «А просто. Из родственников выберут опытных разведчиков, которые дамы. И молодые, к тому же и не замужем. И мне их в жены. И будут и детей рожать, и обучением заниматься. Двойная польза. Так-то...» «Однако...» — чешет пальцами свой затылок будущий герцог. «Неугомонный мой друг, чего веселый такой?» «Так вашу просьбу насчет своих любимцев выполнил. И еще попутно потенциальных жертв войны в колониях сильно, очень сильно подставил. Все, как вы просили», — улыбается радостно маркиз Милич, старый товарищ и помощник его величества, императора Северной империи Таира III. Опаснейший человек, но верный, а главное, не боящийся брать на себя ответственность за принятые решения. «Разыграли все как по нотам. Провокатор мой не засветился, хотя именно он вложил в головы молодых идиотов сладкие мысли обладание прекраснейшей архимагини. Да и говорили, возбудившись, они слишком громко. И надо же было такому случиться, прямо с ними шел после лекции наш герой, которую и читала как раз-то его мамуля, которые так воспылали извращенцы. Обсуждали идиоты, как будут ее, ну, вы понимаете. Расчет оказался верен. Парень, а он сейчас в одиночку в академии учится. Остальные его родственники пока что, увы, на занятиях отсутствуют. Но они деньги платят исправно за обучение. Имеют полное право пропускать уроки. Могут и вовсе на второй, даже третий год на курсе оставаться. Главное, вовремя счета оплачивай за учебу. А суммы там не маленькие. Так вот, мальчик, как и ожидалось, услышал эти липкие слащавые мечты обладания доступным женским прекрасным телом, исходящим от великовозрастных детей. И вспылил. В итоге, без всяких объяснений, нанес увечья всем троим. Он попросту их избил. Но в академии с порядком и дисциплиной на уровне быстро успели разнять. К слову, Мила сама куда-то выехала быстро с территории учебного заведения. Какие-то у нее дела образовались, и о том, что случилось после ее лекции с ее студентами, она до сих пор не в курсе. А тут подравшихся к декану в кабинет потащили, вернее, повели. Но сперва, правда, в медблок отправили пострадавших на кафедру целительства и магии жизни. Очень сильно досталось бедолагам. И ведь все трое мало того, что учатся на выпускном курсе, так еще относятся к высшим фамилиям империи. Два потомка герцогов, один маркизатом уже сейчас владеет. У всех троих у кланов владения в колониях. И все трое относятся к кланам, представители которых как на подбор представляют не оппозицию, нет, но не спешат во всем. Во всех начинаниях поддерживать в делах ваши намерения и решения, ваше величество. «Красиво слишком, не находишь?» Спокойным голосом умиротворенно говорит император Севера. «Рассказываю все так, как и было. Ничего не приукрашиваю. Просто, чисто сработали. Оскорбление действием. А тут получается и вовсе первокурсник, хоть и свободного посещения занятий, поднял руку на выпускников. Тем более представителей высшей аристократии. Бил он троих, значит и по всем канонам. И на поединок его вызвали все трое. Сразу. Бой против этой троицы. Решение ректор принял мгновенно. Я подумал, как бы не заказ на этого нашего мальца был. Проверю потом. Ведь обычно долгие разбирательства идут. Потом предлагают все миром решить. До месяца, бывает, решение на бой принимают. А тут сразу раз и разрешение на бой. Как пострадавших подлатали местные лекари и маги жизни, практически убрав последствия избиения, то на арену повели. Ректор уже был там. Тут же пришло разрешение на расширенный поединок. Трое против одного. Когда такое было? А тут поединок. Мгновенно. Я просто не успел среагировать. «Ты и не успел», — удивляется император. «Там-то все и дело. Спровоцировали и расслабились. Дело сделано». Ждали назначения даты поединка. Я по своим делам уезжаю, и тут меня на полпути перехватывают и докладывают, что наш малой, трех старших студентов академии, признанных магов, к тому же ближайших родственников высших сановников империи, просто уничтожил. Прах остался от них только и одежда, в чем они были одеты. Все. Как все? «Но так же не бывает. Некромантия?» — пугается император. «В «Вполне возможно и такое. Сейчас отправил группу спецов со всем разбираться. Но за применение магии смерти у нас не наказывают, тем более в стенах Академии, где этой магии и учат. Но...» «Подробности есть?» — уточняет его величество Таир Третий. «Как не быть? Есть, но недоскональные. Будущий герцог, сейчас уже считайте официальный наследник, если милый его принародно признает, после поединка просто взял и убыл по своим делам из Академии. Где он сейчас, установить достоверно не удалось. Никто его не решился после того, что он устроил на полигоне во время поединка, задерживать. Да и не принято это. Он переоделся, сходил пообедал. Спокойным выглядел, словно всего полчаса назад не распылил в прах трех живых людей. Разбирательств не будет. Официально ему никаких претензий не предъявить. За то, что напал с кулаками на троих аристократов, его приговорили к поединку сразу против троих противников. Все. Притязаний к нему никаких больше нет. А вот что придумают родственники погибших, вот за это я ничего сказать конкретно не могу. Тут от очередного обращения к Лиге Убийц не отвертеться. Или просто гастролеров наймет, кто из родственников погибших. Или сами своими силами рискнут тут в столице действовать. Этого я пока спрогнозировать даже не могу. И кто у нас под раздачу его с твоей легкой руки попал? Уточняет император. Два герцога. Один его будущее, несостоявшаяся светлость Вершин. Южная Макелония, владение их клана в империи. В колониях большой участок земли на границе почти со степью. Владения большие, обширные. Название практически такое же, только вместо южной слово «новое» стоит. Во время нашествия почему-то через те земли орки не шли. Второй погибший тоже сын герцога, ну хоть не наследник. Третий в очереди на титул. Макар Сотос. У них владения тоже на югах. Обширные, надо сказать. Богатый район. И клан очень богат. Кстати, с Тиру у них были терки в прошлом. А вот Бенолье числится в дальних родственниках. А в колониях у них земли на побережье. Несколько портовых городов, торговля. Промышляют всем, что приносит деньги. Ничем не чураются. Торгуют и рабами. Под ними несколько рабских рынков, как у нас в империи, так и по всему миру. Основные направления в этом деле ушастые. Естественно, лесные. Но не брезгуют ничем. Попадутся к ним гнусы, то и гоблинами торговать будут. На почве торговли и пиратства, как понятно, натянутые отношения с представителями южан. Вражда вековая, режут друг друга почем зря. Могут быстро выставить десятки больших кораблей с экипажами для какой-нибудь морской операции. Беспринципные дельцы, но с руками по локоть в крови. Недоказанное, конечно, но есть мнение, что пираты, которые грабят в основном южан, это выходцы из их клана. Кто реально не простит гибели своего родственника, молодому наследнику Тиру, так это они. Но и последний погибший, владелец маркизата Вен. Дельцы, торговцы, работают в сплоченном тандеме с пиратами Сотос. И главное, всех троих объединяет неприятие вами проводимых политических решений за последние годы. Вечно судятся, спорят, игнорируют выполнение требований закона, оспаривают в судах ваши действия и действия ваших чиновников. Денег на судейских не жалеют, потому что никто из них ни разу за решеткой не был. Ну а у их детей на фоне вседозволенности вот такие желания возникают. Пошалить, причем насильно, с женщиной, носящей звание архимагини. Понятно, что эти претензии к ним недоказуемые, но они уже озвучены нашим молодым наследником Тиру. Если бы они начали артачиться, то до артефакта истины бы он вынудил их прогуляться. Общаться с церковниками они не хотели. Там нужно ведь твое личное желание говорить правду, а их разговор многие студенты тогда слышали. И как думаешь, чем это все противостояние, нами с тобой подстроенное, продолжится? Задает вопрос император. Как я и говорил, официально ничего предъявить клану Тиру ни мы, ни они не можем. А вот неофициально, все, что захочешь. Считаю, попробуют покусать сейчас в столице. Всего можно ожидать, но серьезного противостояния кланов с применением большого количества бойцов и осады крепостей, как бывало в былые добрые времена, такого не ожидаю. Законы все чтят, и мы следим за их неукоснительным исполнением. А вот просто попробовать устранить виновника гибели их родственников, то легко. Правда, есть один нюанс. И какой? Смотрит вопросительно на своего друга и помощника император. Даже парочка имеется, отвечает маркиз. Напоминаю, парни-ассасины, причем мастера. Как бы в ответ на агрессию со стороны родственников-идиотов, из-за которых и произошел этот поединок, просто не вырезали они их глав кланов и родов. С них станется. А учитывая заявленный уровень их мастерства, никому претензий никто не предъявит, потому что не докажешь ничего, что именно они эти устранения врагов совершат. Как бы кто посторонний этой ситуации не воспользовался. «А это возможно», — задумчиво говорит император. Заказ на их устранение дать каким-нибудь недотёпам. Те проваливают заказ, но ниточка ведёт к семьям парней, погибших в поединке. И точно, мальчики наши могут и взбрыкнуть, и не по-детски. Боюсь даже подумать о последствиях. Если зачистят всю верхушку кланов, то будет коллапс. Был бы официальным между ними конфликт, тогда они бы своим кланам отвечали за порядок на землях противников, а так... Вот и я о том же. А знаешь что, друг мой? Принимает решение правитель. Организуй-ка ты утечку информации о том, что они ассасины. Мало того, что Нур-Эдин из Солнечного Султаната, так еще и убийцы-профессионалы. Кому надо, тот должен об этом знать. Знать, что может прилететь нехилая такая ответка за непродуманное решение. Не слишком ли много у ребят врагов появится, как только они себя объявят наследниками древних родов? И их родственницы точно признают их. «Думаю, планировали они это сделать на летнем приеме в вашу честь», — говорит Милич. «Логично. Мы сами об этом думали, обсуждая поведение Эмили и ее свекрови, герцогини Виэлы. Считаешь, к этому моменту подгадают и с началом боевых действий в колониях?» — задает неожиданный вопрос повелитель. «Есть такое мнение. Правда, пока что ничем не подкрепленное. И ведь запретить это делать вы им не можете», — напоминает Милич. «А я и не стану этого делать», — отвечает император. «Мы тоже об этом с тобой думали. Нужно пустить кровь в высшей аристократии. Зажрались слишком. Нам с тобой это делать чревато, а вот тому, кто со стороны влез в это общество высокоранговых пауков, вполне пристойно. Может, с их помощью и правда власть императора на землях колонии насаждать будем. Может, под эгидой церкви? — предлагает маркиз. Паладины? — хмыкает озадаченный император. Интересное решение. Нур-Эдины — это высшая сущность, подтвержденная божественниками, а у высших созданий свои отношения между своими воинами. И почему бы не совмещать в себе несколько божественных предназначений, говорит Милич. Ух ты! Какой интересный расклад может получиться, улыбается император. Не сталкивать церковников и султановцев, последователей пророка, а объединить их воинов в одном лице. Вернее, в трех. Четырех, вообще-то, поправляет своего венценосного друга маркиз. Есть информация, что у наместников в герцогстве Тиру в колониях, присланная как раз-то нашими мальчиками ему ушастая в качестве жены, тоже Нур-эддин. «Ага, четыре паладина», — скидывается правитель, «две из которых вообще представители нечисти. Это хорошенько обдумать надо. Вопрос, как это им предложить? Как это провернуть?» Маркиз ухмыляется. «Убедим в необходимости такой божественной метаморфозы парней. Девушек они сами заставят. Не забываем, женщины вообще-то их рабыни, напоминает Милич. А лесная ушастая, удивляется император. Да, мои ребята хорошо поработали и в султанате, информацию по парням собирая. Подстилка кабацкая, да, оказалось, что она сильнейшая из могинь, причем владеет магией своего народа в совершенстве. Поговаривают, что она родная дочь одного из великих князей Вечного Леса. «Ох, да ничего себе!» — изумляется император. «Но почему ее тогда сами ушастые не зачистили?» «Они вообще-то так поступают с полукровками, а тут чистокровная высшая их знати. Кто рискнет в своем уме на нее руку поднять?» — отвечает маркиз. «Ну, так-то да», — соглашается с другом император. «Ладно, обмозговать это надо, а потом еще и с патриархом переговорить. Еще неизвестна его реакция на известие на то, что те, кого они так долго искали по всему миру, уже пару лет в самом сердце империи спокойно живут. Ладно, это обдумаем и примем решение, как поступить в будущем». «Ты мне лучше расскажи, как сам поединок прошел. Надеюсь, парень сумел всех удивить, раз, будучи первокурсником, сладил сразу с тремя, считай, боевыми опытными магами. Ведь они уже почти выпускниками Академии были». «Удивил так удивил», — кивает головой Милич. «Бились они на магии, хотя у каждого еще и клинковое оружие было, как последний аргумент. Кстати, наш парень им в конечном счете и воспользовался под конец поединка. Но все по порядку. За поединок, который должен был пройти на центральной арене, большинство из студентов просто не знали. Или узнали, но очень поздно. На трибунах почти никого из зрителей не было. Так, только те из студентов, кто был свидетелем произошедшей драки между этим мальчиком новым и тремя выпускниками, причем признанными лидерами на курсе. На выпускном курсе секундантов не было. Противники сами об условиях боя договаривались. А чего там было договариваться? Бой до смерти противников или противника? Оружие любое, магия любая. Вопросов о том, чтобы противники одумались, даже не было. Как только был дан гонг и вспыхнули на барьерах арены защитные стационарные артефакты, тут же в сторону нашего Нур-эддина понеслись заклятия от наших выпускников. Все их плетения были очень высокого уровня, но по факту пшик. Магический щит, который он установил сам или с помощью артефакта, все удары магии поглотил. И понеслось. Они били по нему боевой магией, всем тем, что было у них самое сильное в их арсеналах. И вот он просто шел на них, как рыцарь в тяжелой броне. Никто не понимал, зачем он это делает. Но потом все стало понятно для всех. Выйдя, видно, на нужное ему расстояние до противников, он вызвал помощника. И вот тут, внимание... «Какого еще помощника?» — удивляется внимательно слушающий Милича Таир Третий. «Откуда он его взял, не понял никто. Но вот то, что это был знакомый всем в Академии Архимаг, поняли все. Вот вид его был очень странный. Это был боевой валид. Нежить. Лич. Вот он-то и положил всех троих противников нашего, одного из наследников Тиру. А затем вообще было что-то странное. Видно же было, что парни умерли практически мгновенно. Зачем было поднимать их в качестве нежити? Это было непонятно всем. Но именно так и произошло. Причем на этот момент Лич Архимаг пропал. Подъемом убитых занимался сам парень. А вот дальше что-то он такое сделал, и трупы парней начали на глазах зрителей разлагаться, превращаясь в прах. Все в прах ушло, и кости тоже. Одежда лишь осталась нетронутой. Помолчали. «Что-то подобного я и не припомню», — задумчиво говорит император. «А никто не припоминает», — подтвердил слова императора маркиз Милич. «Наши некроманты единственное, что сказали, это высшая магия смерти, и все. Повторить ее сами они не могут. Не знают, что там использовал Нур-эддин. Как итог, хранить нечего. А наш герой спокойно так ушел с ристалища, даже ни с кем и словом не перемолвился. А потом еще и покушать сходил в столовую и убыл во свояси». «Жуть!» — передергивает плечами взволнованный император. «И такой маг теперь в качестве наследника Утиру?» «И его брат не менее сильный. Про то, как он камень в песок превращал, сжимая его в ладони, все помнят». «Да, как-то уже идея заставить ребят принять паладинство не кажется мне здравой. Как думаешь, маркиз?» «Заставлять не надо», — соглашается с императором Милич. «А вот переговорить нужно». «Но не сейчас, а после того, как их обоих вам представят в качестве наследников клана. Мила и ее старуха-свекровь. Подождем до лета. А так, думаю, стоит отпустить ситуацию. Родственникам погибших парней шепнем, кто под личиной Нур-эддина скрывается. То, что они ассасины главы кланов, должны знать, чтобы не наделать непоправимых дел. Мстить ребята умеют, ну и форсировать вопрос с помолвкой дочки Милы и вашего внука. Считаю, это отличный ход». «Значит так, за всеми пригляд. Мне тут война на территории империи не нужна. Хотят выяснять отношения, милости просим в колонии. Там пускай кровь друг другу пускают, сколько хотят. На контроль. Парню нужно подобрать невесту. А лучше и вовсе уже жену», — напоминает Милич. «Подумаю, кого из своих родственников осчастливить таким зятем». «Ты тоже этот вопрос продумай. Одна голова хорошо, а две лучше. Завтра жду по этому вопросу с докладом и предложениями. Как ему нашу избранницу подвести? Пора брать парней под плотный контроль. Думаю, они послужат на благо империи. Они и их кланы».